16. Из Фифы Элай вернулся мрачным и неразговорчивым. На расспросы близких отвечал односложно, а Ладамия, чувствуя, что эта тема ему неприятна, вообще старалась не касаться злополучной поездки. Но постепенно все вернулось на круги своя. То ли Ладамии удалось отогреть замкнувшегося в себе мужа, то ли покой захолустья и подаренная Элаю вторая молодость взяли свое. Филака неуклонно богатела. Басилей Акас души не чаял в новом родственнике, вовсю пользуясь его советами и обширными знакомствами. И нередко Басилею казалось, что зять гораздо старше своих лет. А Иолай снова начал разъезжать, всякий раз шумно оповещая окружающих о своем отъезде, но возвращался через несколько месяцев на удивление тихо, чуть ли не тайком, на обратной дороге представляясь всем протиселаем из Филаки. Так что вскоре многие в округе, да и не только в округе, стали забывать, кто на самом деле является мужем Ладами. Протиселай какой-то. Весьма разумный молодой человек. Да, как же, знакомы. Чем знаменит? Чей сын? Кажется, и Фикла из местных. Но точно не знаю, не удосужился как-то. Что, Иолай? Ну, кто ж не знает Иолая, сына того и Фикла, возничего самого Геракла? Только он давным-давно перебрался на Сардинию или на Сицилию. Ах, не помню, надо будет у Протисилая спросить, он наверняка знает. Примечание. Протисилай, греческое, Иолай первый и одновременно первый из народа. Сын Ификла, Басилей Филаки. Останется в истории Троянской войны как воин, первым погибший под Троей. Правда, после смерти, в отличие от других покойников, он является к своей жене Лаодамии в сопровождении Гермия, беседует с ней, и Лаодамия исчезает из Филаки, инсценировав самоубийство. Иолай действительно не раз плавал и на Сардинию, и на Сицилию. Торговал, помогал благоустраивать ахейские колонии, приобщал островитян к микенским модам и эллинскому образу жизни. Ну и, конечно же, к историям о богах, полубогах и о лучшем из смертных — Геракле. А как же без этого, особенно если из первых рук? В один из своих очередных приездов Иолай был немало удивлен, обнаружив на Сардинии новенький и весьма милый храм, воздвигнутый в честь Иолая. Тем паче, что по отзывам жрецов и прихожан культ процветал. Иолай смущенно хмыкнул, принес жертву самому себе, баран попался на редкость вкусный и, завершив дела, поспешил уплыть домой раньше обычного. Ну их всех, справедливо рассудил он, зайдя на борт. Ни к чему приучать паству к регулярным явлениям. Еще ляпнешь что-нибудь не то, прорицатели потом толкованиями замучают. Вскоре та же история повторилась и на Сицилии. Ладно, решил Иолай, даже неплохо. Пусть теперь семья на досуге поломает головы, куда это подевался наш друг Иолай. Пусть поищут в храмах. А мирный Протисилай из Филаки, торговец, носитель культуры и любимый муж Ладамии, вряд ли его скромная особа заинтересует олимпийцев. У Геракла Иолай бывал редко. И не только потому, что ему тяжело было видеть утонувшего в незримом прошлом сына, в сотый раз пытаясь понять, кто перед ним, Алкид или Фикл. Эта боль успела притупиться. Просто в сознании бывшего Лавагета прочно засели переданные ему слова прорицателя Тересия, уже заглядывавшего незрячими глазами во мрак Эреба. Геракл погибнет от руки мертвого. Вернувшийся из Аида Амфитрион подозревал, что могут означать эти слова для него лично. От руки мертвого. От его руки. Проклятие рода персеидов. И поэтому он редко навещал Геракла, всегда торопясь поскорее уехать обратно. Бывший Лавагет боялся самого себя. Так прошло 8 ничем не примечательных лет. Геракл время от времени помогал своим новым соседям в каких-то мелких, бестолковых войнах. Сам он почти не сражался, потому что одного его имени хватало, чтобы ворота открывались, и из них выезжали повозки с выкупом. В памяти ахейцев еще кровоточили события не столь давнего прошлого, когда были под корень вырезаны 3 знатных рода, а дым погребальных костров не один день затмевал напуганное солнце над Элидой, Пилосом и Спартой. Повторения не хотел никто. Верный Лихас всегда сопровождал своего кумира и бдительно следил, чтобы Гераклу выделяли достойную часть добычи. Самого Геракла этот вопрос нисколько не интересовал. Его же молодую жену Дейниру, вовсю пользовавшуюся свободой жизни при знаменитом и покладистом муже, такое положение дел вполне устраивало. За все это время у Геракла не было ни одного приступа. Поэтому так и взволновало Иолая известие, что Геракл ни с того ни с сего пришиб насмерть мальчика Евнома, сына Архитела, родича Айнея, отца Дейниры. Не дослушав сбивчивый рассказ заезжего торговца, Иолай, успевший запутаться в сложных родственных связях убитого, в сердцах выругался. Неужели павшие и одержимые так и не оставили в покое его сына? Через неделю все разъяснилось само собой. Маленький Евном по ошибке подал Гераклу для омовения рук грязную воду, за что и схлопотал подзатыльник. Но то ли Геракл не рассчитал силы, то ли мальчишка попался на редкость хлипкий. Короче, бедняга Евном рухнул замертво и больше не поднялся. Очнувшийся от своих грез Геракл искренне раскаивался в содеянном, и хотя родичи убитого тут же простили героя, собрался уезжать из Каледона. Дескать, не вправе он злоупотреблять гостеприимством города, где запятнал себя убийством невинного подростка, и пора бы уже честь знать. Вот только решат с женой, куда ехать, и начнут собирать вещи. Ни увещевания Дейниры, не желавшей покидать родину, ни просьбы ее отца, правителя Айнея, не подействовали. Геракл покидал Каледон. Эти сведения вполне удовлетворили Иолая. Главное, приступа не было. Хотя, окажись это безумием, Иолай бы тогда точно знал, кто из братьев умер в Финее, а кто доживал сейчас отпущенный ему срок. Но приступа не было. А все остальное... И Иолай поспешил направить гонца в соседние с Филакой Трахины, к тамошнему басилею Кеику, который еще в давние времена помогал близнецам и Иолаю оружием, а также воинами, исправно получая за это долю в добыче. Дважды объяснять умному Кеику все выгоды гостеприимства, оказанного Гераклу, не пришлось. Иолай получил подарки от трахинского правителя, а к Гераклу отправился вестник с предложением крова и очищения от любой скверны. «И мне спокойнее», — рассудил Иолай. «Трахины под боком, пригляжу в случае чего, и не увидимся лишний раз. Эх, Тересий, Тересий, знать бы точно, что ты хотел сказать». Тересий умер около полугода назад, отправившись в свое последнее паломничество в Дельфу на носилках. Он скончался, не добравшись даже до Факида. Впрочем, слепой прорицатель был уже настолько дряхл, что здесь, похоже, обошлось без божественного промысла. Получив приглашение от хлебосольного Киика, великий Геракл недолго колебался и на следующий день приказал трубить сборы. Поклажи набралось много. Дейнира была женщиной хозяйственной, да и верный Лихас как мог способствовал повышению благосостояния своего кумира. Одежда, домашняя утварь, оружие, драгоценности, припасы, козы и овцы, быки и коровы, небольшой табун лошадей, жена, дети, слуги, рабы, домочадцы, провожающие, всего и не перечислить, даже если валить в одну кучу. Весь этот караван двигался крайне медленно и лишь к вечеру добрался до Эвена, реки на востоке Итолии. Лагерь разбили неподалеку от берега, решив переправляться утром. Рабыни и служанки, хихикая, перешептывались между собой. Из этих таинственных перешептываний выходило, что через Эвен всех желающих переправляет некий кентавр Нес. Но с мужчин он берет обычную плату, а вот с женщин... Очень, говорят, темпераментный кентавр. Так что скромным девушкам из приличных семей лучше его услугами не пользоваться. А то бывает, разок переправишься, а потом 5-6 раз кряду туда-сюда катаешься. А под конец уже берега путаешь, где какой. Только и помнишь, что на том мы так, а на этом эдак. Кое-кто из рабынь, подхватив кувшины, уже спешил к речке, якобы за водой. Вернулись они после заката, без кувшинов и без воды, зато с сияющими, подернутыми поволокой глазами. Видя мечтательные улыбки на раскрасневшихся лицах подруг, оставшиеся в лагере женщины в свою очередь заспешили к реке, Не пропадать же забытым кувшином. Но тут из походного шатра появилась Дейнира. «Будет шляться!» — строго прикрикнула она. «За работу, лентяйки! Ох, никому ничего нельзя доверить!» И, подобрав подол длинного гематия, гордо прошествовала к реке. Служанки переглянулись и решили не вдаваться в подробности. Лишь когда стало светать, и краешек сонного Гелиоса должен был вот-вот показаться над замершим в ожидании горизонтом, на берег речки выбрался страдающий тяжелым похмельем Лихас. Еще бы! Приговорить с двумя караульщиками и одной рабыней на всех два здоровенных пифоса слабо разбавленного красного. Поэтому зрелище, представшее его глазам на том берегу реки, сперва показалось мающемуся Лихасу жутким похмельным бредом. В зарослях тростника два человека любили лошадь. «Привидится же такое!» — думал Лихас, плеская водой себе в лицо и протирая заплывшие глаза. Однако видение никуда не исчезло. Зато промытые глаза стали видеть гораздо лучше, да и предутренний ветерок успешно разгонял висевшую над водой туманную дымку. Так что Лихас вскоре понял, что ничего ему не мерещится, а просто там, в тростнике, какая-то женщина увлеченно совокупляется с тем самым кентавром-перевозчиком, о котором всю ночь сладострастно вздыхали рабыни. Причем занятие это столь захватило обоих, что плевать им было на шум наплескавшегося и таращившего на них похмельные глаза Лихас. Лихас хмыкнул, хотел было заржать, но вгляделся в третий раз и, наконец, разглядел, какая именно женщина стонет сейчас под храпящим кентавром. Нет, Лихас не был строгим поборником нравственности, но такого гнусного посягательства на собственность своего господина он допустить не мог. И в скором времени ворвался в Гераклов шатер с криком: «Геракл, вставай! Там твоя жена на этом коне катается! Или наоборот!» Плохо соображавший с просонья Геракл, впрочем, в последние годы он и наяву соображал не слишком хорошо, подхватился и нагишом вылетел из шатра, прихватив свой знаменитый лук со стрелами, смоченными лирнейской желчью. Дейнира, всячески поощрявшая изрядно уставшего за ночь кентавра, оказалась женщиной сообразительной и при виде головы мужа с луком в руках завизжала не своим голосом, вынудив бедного кентавра дернуться в самый неподходящий момент. «Помогите!» Нес-перевозчик удивился, поскольку до сих пор обходился в этом деле без помощников, и больше ему уже никогда не пришлось удивляться, потому что в следующую секунду стрела Геракла пробила его любвеобильное сердце. Умер он мгновенно. Эвтаназия. Счастливой смертью. А Дейнира с трудом выбралась из-под привалившей ее туши, и взгляд ее упал на валявшийся рядом маленький кувшин. На ум женщине мигом пришло старинное поверье, что кровь погибшего при любовном акте является отличным приворотным зельем. И пока Геракл, Лихас и слуги переправлялись к жертве насилия, она успела собрать темную нессову кровь, вытекавшую из пробитой груди в кувшин, и плотно заткнуть его пуком травы. Мало ли, пригодится. А Геракл ничего не сказал жене, даже не выслушал поток ее сбивчивых объяснений. Посмотрел на труп кентавра, вздохнул невнятно и столкнул тело в воду. А потом еще долго глядел, как конь-человек плыл по течению, расплатившись жизнью за свой последний перевоз. На берегу, где был лагерь, украдкой вытирали слезы сбежавшиеся рабыни. Вечером перед очередной ночевкой Дейнира не утерпела и рассказала о кувшинчике с кровью своей доверенной служанке. Естественно, приказав хранить существование кувшинчика в строжайшей тайне. — Клянусь малюткой ротом, — горячо зашептала служанка. — Умница вы, госпожа! Моя прабабка Галентиада, дочь Пройта, служила Гекате трехтелой и не раз говаривала моей бабке, бабка матери, а мать мне, что надо такой кровью намазать одежду и дать одеть тому мужчине, которого хочешь приворожить. До смерти твоим будет. И еще раз поклялась ротом, Гекатой и тенью покойной прабабки Галентиады, мир ее праху, что будет хранить тайну. Дальнейший путь до Трахин обошелся без приключений. Басилий Киик встретил Геракла со всем возможным радушием и мигом очистил его от скверны нечаянного убийства, невинно осведомившись, почему этого не сделали еще в Каледоне. Домочадцы Геракла принялись обустраиваться на новом месте. Сам великий герой опять погрузился в воспоминания, и Дейнира вздохнула с облегчением. Тихий муж, не лезущий в ее дела, устраивал Дейниру куда больше, чем тот незнающий промаха стрелок, которого она видела на берегу Ивена. Пусть даже и называет родную жену то Мигарой, то еще как-то. Приезжал Алай, поиграл с малолетними двоюродными братьями, убедился, что все более или менее в порядке, и поспешил вновь исчезнуть. Дни складывались в недели и месяцы, ничего существенного не происходило, и поэтому года через два и Алая, в очередной раз вернувшегося с Сицилии, как громом поразило известие. Геракл выступил походом на Айхалию.